Глава 33. Олегу удалось поговорить с Дарьей, но обсуждать он этот разговор не захотел. Весь вечер был страшно раздражен, поэтому я очень переживала. Семья рушилась, а я ощущала вину за это. Но приставать с вопросами не стала. Наоборот, старалась отвлечь Олега от болезненной темы. Следующим утром возвращаемся с Маркизом с прогулки. Планирую несколько часов позаниматься в своей комнате. Вижу приближающуюся мужскую фигуру, смутно знакомую — Павел. Замираю, испытывая сильное желание сбежать. За последние дни столько стрессов. Вчера вечером с трудом проводили Василису. Олег буквально заставил бывшую жену отправиться в Турцию на поиски Дашки. Василиса кричала, что он плохой отец, и что он натворил дело, а теперь ее разгребать заставляет. Затем впала в истерику, рыдала, просила прощения, потом снова сыпала проклятиями. Разумеется, застоила кучу нервов всем обитателям дома. Даже Маркиз, честное слово, после ее отъезда выглядел куда более счастливым. Он остался с нами, чему был, как мне кажется, страшно рад. Что еще сильнее расстроило Василису, последним аргументом которой была именно психика собаки. Бывшая уверяла, что ее отъезд разобьет питомцу сердце. Нет, нисколько. Наоборот, аппетит усилился, маркиз стал веселым, игривым и беспечным. Хотя я, конечно, не профи собачьей психологии. «Привет, Яна». Я не сбежала, как бы не хотелось, да и выглядел бы мой побег нелепо. Стоим друг напротив друга. У меня в ушах звенит от волнения. Сосет под ложечкой, как бывает, когда предчувствуешь опасность. «Я тебя напугал?» «Привет, Маркиз», — ласково треплет собаку Павел. «Опять тебя собачья нянька сделали?» «Не совсем». «Да я шучу. Слушай, Ян, я ведь не один приехал, женюсь. Хочу познакомить вас. Я специально один подошел. Альбина ждет возле машины». «Вот так. Ради тебя невесту бросил Василькова», — пытается шутить Архипов-младший. «Только мне совсем не смешно». «Не напугал. Просто неожиданно», — отвечаю холодно. «Невесту ты зря бросил. Пошли, познакомишь». «Да с радостью. Слушай, я специально один подошел. Извиниться хочу. Один на один, понимаешь? Меня мучает прошлое. Я поступил как подонок. Это покоя не дает. Гиря на душе висит. Я не со зла, Ян. Влюблен в тебя был по уши. Обиды, самолюбие взыграли. Сейчас, когда все изменилось, когда отношения появились со взаимностью, понял, каким идиотом был. Так стыдно не представляешь». «Ты во всем была права. Не вышла бы у нас. Тем более, ты уже тогда в отца втюрилась. Я не держу зла». «Простила?» «Да, простила, Паш. Счастья вам». Архипов-младший сгребает меня в охапку, подбрасывает воздух и начинает кружить. «Нет, нет, хватит. У меня так сильно начинает кружиться голова, что даже пугаюсь. Перед глазами все плывет. «Яна, Яна!» Трудом разлепляю веки. Надо мной склонилась симпатичная брюнетка, очень худая, волосы черные, сильно вьющиеся. «Ты идиот, Архипов!» — цедит она сквозь зубы. «Как вы, Яна?» «Спасибо, лучше. Понимаю, что лежу на траве. Девушка, по всей видимости, это и есть Альбина, невеста Павла, стоит передо мной на коленях. Не удивлюсь, если тебя отец за такую морду начистит», — отчитывает она незадачливого жениха. Резко принимаю сидячее положение. «Нет, по моей вине больше ссор не будет», — восклицаю взволнованно. «Я тоже думаю, что отцу и сыну пора помириться». Дружелюбно кивает Альбина, и я понимаю, что мне очень нравится эта девушка. Мы точно подружимся. «Ян, прости меня, пожалуйста». Рядом на траву плюхается Павел. «Отстань уже со своими извинениями», вздыхая, раздумывая, с чего это меня так подвел мой вестибулярный аппарат. Вроде раньше на него не жаловалась и на качелях, и на каруселях, и даже на американских горках чувствовала себя прекрасно. «Эх ты, Архипов!» Ласково трескает Пашку по затылку Альбина. Смотрит на него с любовью, и тут до меня доходит смысл сказанного этой девушкой ранее. «Значит, вы уже в курсе про меня и Олега Витальевича?» — заканчивает за меня Альбина. «Да, в курсе. Мама Павла, кстати, весьма экспрессивная женщина. Меня такие личности немного пугают. Рассказала нам сразу в красках, умоляла приехать срочно. К слову, мы не поэтому приехали, а так давно собирались. Планы спутал отъезд Олега Витальевича в Америку. Я так понимаю, вы вместе туда ездили?» «Да, вместе». «Так вот, мы оба считаем, что и ты, Олег Витальевич, свободные взрослые люди. Имеете право на личную жизнь. Никому не подотчетную». «Спасибо», — произношу от всей души. «Не стоит благодарить за правду», — улыбается Альбина. «Паш», — поворачиваюсь к бывшему, — «ты правда не сердишься?» «Нет. Я желаю вам счастья, Ян. Рад за отца, что нашел свое счастье». «Это он злой был, потому что у него Альбины не было», — смеется невеста Павла, перефразируя знаменитую цитату почтальона Печкина. «Это правда», — подтверждает Павел, сжимая невесту в объятиях. Льдина на сердце начинает таять. «Эти двое такие беспечные, счастливые. Больше всего на свете я хочу, чтобы мы с Олегом стали вот такими. Чтобы не было туч над головой, только безоблачное небо. На глаза наворачиваются слезы, и я поневоле снова задаюсь вопросом. «Да что такое со мной?» То головокружение, чуть ли не обморок, теперь излишняя сентиментальность. «Эй, что это вы на траве валяетесь?» — раздается низкий грудной голос Олега. «Привет!» — Павел подскакивает на ноги, вскакивает и обнимает отца. «С приездом, сын! Яна, все в порядке?» В голосе Архипова-старшего звучит тревога. «Разумеется», — пожимая плечами. «Как видишь, наслаждаемся свежим воздухом и окружающей красотой». «Да, тут потрясающе», — говорит Альбина. Олег смотрит на меня, слегка сощурившись. «Это хорошо». «Ты уже знаком с Альбиной?» Спрашиваю, чтобы отвлечь любимого, который явно желает докопаться до истоков нашего желания полежать на траве. «Еще не знаком». «Отец — это моя невеста», — широко улыбается Павел. «Очень приятно, я Альбина», — смущенно вторит ему невеста. «Добро пожаловать», — говорит с улыбкой Олег. «Надеюсь, вам тут будет не скучно». «Ни в коем случае, я обожаю лошадей, и здесь очень красиво», — с чувством отвечает невеста Павла. «Мне кажется, сейчас Мария Петровна отрядит на наши поиски своего мужа. Время обеда», — замечаю, взглянув на часы. «Дружной компанией отправляемся к дому». «Значит, завтра вы уезжаете?» — с грустью спрашивает Альбина неделю спустя. «За это время мы очень сблизились с невестой Павла. Кто бы мог подумать, что такое может произойти? Возможно, этому способствовали последние события. Мы обе были новенькими, собираясь войти в семью, где все непросто. Обе чувствовали себя неуверенно, переживали. Обе по уши влюблены в своих мужчин». «Мы уезжаем ненадолго», — обнимаю Альбину. «Да понимаю, дело серьезное, затягивать нельзя. Олегу ведь предстоит знакомство с тещей», — хихикает Альбина. «Именно. Кстати, ничего смешного. Мама у меня чудесная, но я почему-то очень волнуюсь. Куда больше самого Олега», — добавляю со вздохом. «Понимаю, для нас, девчонок, это имеет огромное значение», — кивает Альбина. «Олег не из тех, кто переживает за что бы то ни было. Знаешь, я очень хочу, чтобы Пашка с возрастом стал на отца похожим. Прямо-таки мечтаю об этом. Не потому, что Павел плох, ты не подумай только. Нет, он замечательный, я очень его люблю». Альбина замолкает. «Но познакомившись с Олегом», — добавляю вопросительно. «Да, познакомившись с его отцом, я попала под обаяние последнего». Со смущенной улыбкой признается Альбина. «Ты плохо не думай, я Пашку люблю, не ревнуй». Лукавая улыбка. «Павел моя половинка, я это чувствую». «Да это видно невооруженным глазом», — улыбаюсь в ответ. «Я ужасно рада, что у вас нет друг к другу претензий, как у бывших», — говорит Альбина. «Знаешь, у меня семья не сахар, родители в разводе, ни праздников нормальных, ни даже маломальско нормального общения. Я так устала от всего этого, ты не представляешь. Как же я рада, что у Павла другая семья, дружная, большая». «Ну, не такая уж дружная», — вздыхаю. «Дашка меня ненавидит, Василиса тоже». Я рассказала Альбине всю историю отношений с Олегом от и до. Об отношениях с Павлом тоже, правда, сцену в квартире Олега слишком грязную и неприглядную опустила. О Даше, нашей дружбе, я вспоминала постоянно. Подруга даже снилась мне. В глубине души я понимала, что это большая рана, как для нее, так и для меня, которая очень скоро зарастет, если это вообще возможно. «Ничего, я уверена, что вы помиритесь», — ободряюще сжимает мою руку Альбина. «Да, возможно, со временем. А сейчас она ужасно злится на меня». Я покидала ферму с большой грустью, потому что Альбина и Павел собирались уезжать через несколько дней в Москву. Да мы, возможно, пересечемся в мегаполисе, но такого душевного, неспешного общения на ферме уже не получится. Если и встретимся там, то не скоро. Может, следующим летом. Эта парочка еще не решила, где будет вить гнездо. Может, даже в Америке. Мама встречала нас, как и подобает исконной русской женщине, собственноручно испеченным хлебом с солью, щами, ну и многими другими вкусностями. Конечно, я страшно переживала о том, как пройдет встреча. Но мама у меня женщина воспитанная, умная, осторожная. На шею будущему зятю не вешалась. В то же время была дружелюбной. Время за обедом пролетело незаметно. После мама решила показать Олегу мои детские фотографии, что мне совсем не понравилось. «Ты была такой пухленькой?» — спрашивает Олег, посмеиваясь. «Ага. Надо же, по тебе не скажешь». Потом взяла в себя в руки и перестала есть мамины пирожки. «Кстати, о пирожках», заявляет с порога мамуля. «Я же тесто поставила, сейчас и пирожки будут». «К сожалению, мне надо ехать», вздыхает Олег. «Завтра у меня рано утром деловая встреча». «Я тогда у мамы останусь», замечаю, что Архипов начинает хмуриться, подхожу, обнимаю за руку, прижимаюсь к любимому. «Слушай, мы так давно не виделись с мамой». «Понял, оставайся. Тебя приманили пирожками». «Ага», соглашаюсь. «Очень по мамулиной выпечке соскучилась». «Он и правда влюблен. Похоже, по уши». произносит мама, как только дверь за Олегом закрывается. Очень хочется надеяться на это. Я очень переживала, когда ты меня этой новостью огорошила. Да что там, я с ума сходила. Думала, что это ненадолго, что он разобьет тебе сердце. Удивительно, но сейчас я верю, что у вас все получится. Я и сама никогда бы не подумала, вздыхаю. Не представляешь, какое у нас было знакомство. Какое? А, я помню, в ресторан-то собиралась. Даша позвала познакомиться с ее отцом, улыбается мама. Да, так и было. Все же я не готова признаться маме в том, как все было на самом деле. Тем более это уже не имеет никакого значения. Главное, мы вместе. Обожаем друг друга. На следующий день просыпаюсь в ужасном состоянии. Сильное головокружение, меня тошнит. Что приготовить на завтрак? Заглядывает в мою комнату мама. Ничего, мне что-то плохо, мам. Вскакиваю, бегу в ванную, тошнота становится невыносимой. Яна, может, врача вызвать? Волнуется за дверью родительница. Наконец мне становится немного легче. Умываюсь и открываю дверь. Что с тобой? Стою, прислонившись к открытой двери ванной. Меня продолжает тошнить. Не знаю, наверное, что-то съела. На мою готовку намекаешь. Мы ели одно и то же. Голос мамы звучит недоверчиво и подозрительно. Отмахиваюсь и на дрожащих ногах ковыляю в свою комнату. Мы должны были встретиться с Олегом после обеда и пойти в ресторан. Но сейчас об этом и речи не было. Пишу любимому СМС, потому что не хочу волновать, а услышав мой едва живой голос, он тут же примчится. «Почему не хочешь, чтобы Олег приехал?» — удивляется мама. «Я ужасно выгляжу». «Деточка, вы собираетесь пожениться. Он должен любить тебя в любом состоянии». «Но я не слушаю. Олег все же перезванивает позже». «Что такое, детка?» «Я не понял твоего послания. Застрял на переговорах, только освободился». «Что случилось?» — спрашиваю с тревогой. «Сначала скажи, как ты себя чувствуешь». «Легкая температура, ничего серьезного». «Мне надо срочно вылететь в Турцию», — вздыхает Архипов. «Думал, полетим вместе, не хочу расставаться с тобой». «Что-то с Дашкой?» — начинаю волноваться еще сильнее. «Черт, кажется, она там замуж выйти надумала. Василиса мне такие жуткие послания строчит. Все равно не усну. Вот заказываю билет». «Как жаль, что я не могу поехать с тобой», — говорю с отчаянием. «Мне так плохо от мысли, что любимый будет от меня за много километров, мне становится еще хуже. Но я не должна показывать себя такой размазнёй. Впереди еще много всяких поездок, командировок. Олег занятой человек, бизнесмен. И я не смогу ездить за ним всегда и везде. Скорее всего, эти эмоции — просто капризы из-за плохого самочувствия. Но по голосу понятно, что Олег тоже расстроен. Не стоит добавлять ему еще из-за меня тревоги. Я отосплюсь, как раз поправлюсь к твоему приезду. Стараюсь, чтобы голос звучал бодрее. Думаю, ты там долго не задержишься. Но будь милосерден к Даше, не ругай ее, пожалуйста». «Волнуешься о подруге?» — фыркает Архипов. «Да, очень. Если она нашла свое счастье, то я за нее рада. Ну, конечно, ты должен все проверить. Жаль, ее мать не в состоянии ничего сделать», — устало произносит любимый. «Я люблю тебя и жду с нетерпением твоего возвращения. Выздоравливай, моя сладкая. Что-то нас неласково Москва встретила проблемами. Я не жалуюсь». Вот и умница.